Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Наконец мы дождались, когда освободится главный организатор и хозяин всех сегодняшнего мероприятия. Хотя мероприятие будет завтра. Это Черемных Сергей Иванович. Пожалуйста, представьтесь, и с какого года, и сколько, какой раз будет такое мероприятие, и что оно, как бы план занятий, то есть план, что вы хотите, то есть откуда вы ждете людей, и сколько приблизительно будет? Это мероприятие у нас называется «Встреча трезвых друзей», оно уже 12-е по счету. Мы, кажется, в 2010 году первый раз собрались на этой поляне. Ну, мы просто попили чаю, попели песен под гармошку. А потом пришла такая идея, да почему люди, которые употребляют спиртные напитки, так мягко скажем, они собираются на разные корпоративы, туда-сюда, значит. Думаю, трезвых людей тоже оказалось много, как я потом узнал. Думаю, а кто нам мешает-то собираться? И вот я предложил там своим соратникам, мы раз собрались, два. Потом мы назвали это мероприятие «Встреча трезвых друзей». Оно проходит у нас, вот летнее проходит каждый год. Кроме этого, у нас еще есть другие мероприятия, зимние, масленица. Весной у нас тут проходит день фронтовой песни. Так что это... Ну, основная наша задача, это чтобы... Люди полностью отказались от таких негативных явлений, как табак, алкоголь, другие наркотики. Потому что это является просто оружием, как генетическим оружием, я его так назову. Потому что я, наверное, сам когда-то это через себя все пропустил. Я, к счастью, что я в молодом возрасте отказался от алкоголя. А мне вот сейчас уже 66 лет. И я уже где-то в течение 40 лет вообще не употребляю ни алкоголь, ничего. И вот преимущество трезвой жизни я ощутил на себе. Потому что я, вот, допустим, считаю себя до сих пор молодым, я и спортом занимаюсь до сих пор, и в проруби купаюсь, и в горы хожу, и танцую, и все. Потому что это ощутимо. Но вот, к глубокому сожалению, вот на протяжении всей своей жизни я уже... потерял очень много своих друзей, просто много, которые ушли из этой жизни, так и не дожив до пенсии, так и не увидев своих внуков, кто-то даже детей не увидел, вот именно по этой причине, потому что там, ну, кто-то утонул, кто-то под поезд попал, кто-то просто замерз там, кто-то в тюрьму сел, но главная причина – это алкоголь. И поэтому, какие бы басни мне, какие бы сказки про него не рассказывали, я просто уже твердо убежден, что алкоголь не нужен ни в каком качестве, ни в каком количестве. Потому что имеется в мире горький опыт, когда, например, исчезали целые народы с лица земли. Ну, в частности, североамериканские индейцы исчезли полностью. Это главная причина, их это убило алкоголь. Если мы, славянское население, русское, коренные народы России, все, ну, братья, другие народы, если мы вовремя не одумаемся, то нас ждет та же самая участь. Это так, что вот, кто еще это не услышал, вот, ну, мотайте на ус, ребята. Потому что другого пути нет. Я вот услышал, что вы уже с 12 раз собираетесь. А откуда в основном приезжают люди? Просто по городам? По городам, ну, вот, приезжают с разных городов, но чаще всего приезжают Челябинска, с Каменского-Уральского, потом с Невьянска, с Перми, с Ижевска, с Воткинска приезжают. Ну, приезжали так-то издалека, из Москвы к нам приезжали, и с Волги приезжали, из этого Чувашской ССР, как там город-то у них этот, Чебоксаров приезжали к нам. В общем, так-то мы уже давно, наверное, вышли за пределы области нашей известности. А всего лишь это небольшой прудик, который когда-то организовали, мы его назвали Уральский Байкальчик. Откуда такое название, я просто сейчас расскажу. Я где-то вот 12 лет назад ездил на озеро Байкал, на слёт трезвости тоже, и оттуда привез воду, бутылку воды, ну, это, пластмассовая. И тут мы проводили очередную летнюю встречу, И я ее в демонстративной обстановке, прямо на празднике, под гармошку, мы ее вылили в этот прудик. И тут кто-то говорит, так давайте туда и назовем Байкальчик, раз воду с Байкала вылили. Ну, мы так и Байкальчиком его и назвали. А потом уже мы организовали, официально оформили общественную организацию и решили организацию. У нас организация также называется «Общественная организация здорового образа жизни и народных традиций Уральский Байкальчик». Вот это полное название этой нашей организации. Хорошо, а вот вы как относитесь к городу Первоуральску, у вас, как город все равно районного значения, у вас много подвижников или, как бы сказать, соратников по трезвому образу жизни? Сколько вот вы можете так сказать, точно вы не можете назвать, но хотя приблизительно сколько сюда приходит людей? Количество человек я не могу точно сказать, но вот в последнее время маленько как бы интерес упал. Это сказалось на прошедшей пандемии. А вот, допустим, до пандемии мы же тут собираемся не только в праздники, мы тут собираемся каждое воскресенье, мы купаемся в проруби, топим баню, купаемся в проруби. Поток людей был очень большой, потому что нам за обычный выходной бывало до 50 человек приходило вот попариться в бане и искупаться в проруби, и, возможно, даже больше. Ну вот после пандемии как бы это пыл этот угас, ну сейчас он потихоньку начинается, вроде обратно возвращается. Подходят новые люди, молодежь подходит, поэтому я думаю, что снова это оклемается и начнется тоже. Хорошо, следующий вопрос. Ну понятно, что Первоуральск имеет такую организацию трезвости и так далее. Но у нас городов в Свердловской области очень много. Ну, берем первую очередь, да, чтобы ответили. А вот Екатеринбург, как областной центр, там есть какие-нибудь такие организации трезвости на примере вас? И поддерживаете ли вы с ними связь? И если нет, в других городах Свердловской области тоже такие же организации? И какая идет, и какие контакты идут с ними, ну, если они есть таковы? Далеко не во всех городах Свердловской области есть такие организации, но они есть. В Екатеринбурге есть такие организации. Потом в Каменско-Уральске мощная ячейка, которая вот это по трезвости. Потом в Невьянске есть. Потом в Нижнем Тагиле есть. Ну, и вот, пожалуй, наверное, и все вот это, ну, в частности, по нашей области. Ну, в Пираське у нас тоже мощная ячейка. Поэтому у нас как бы дружно так мы не только занимаемся, мы занимаемся народными традициями, и там танцы, хороводы, вот это народная кадриль, мы это все как бы продвигаем тоже. Хорошо, а вот у вас как у движения или вот завтрашнее мероприятие, которое будет, оно будет вырабатывать, допустим, определенные задачи и направления и цели трезвенческого движения? Или это будет просто встреча единомышленников и все? Нет, скорее всего, будет, потому что ничто на земле бесследно не проходит. Потому что вот эти плоды вот этого нашей деятельности, я уже это, они очевидны, я их замечал, потому что мне вот это многие молодые люди подходили и говорили, вот если бы не ваша организация, если бы не вы, говорит, я бы, говорит, так вот купил. Говорит, я сейчас полностью, говорит, от спиртного отказался. Мне просто многие отказали. Ну, я им просто, что молодым людям посоветовал, говорю, это, чтобы не возвращаться в это болото обратно, это, вы должны в жизни выбрать какую-то цель и идти по ней, этой цели. И их этих направлений бесчисленное множество, ну, надо просто упрямо идти по ней. А то, если вы не будете, просто будете трезвой жизнью жить, допустим, ну, я скажу даже не трезвой жизнью жить, а не употреблять алкоголь, да, вам просто через какое-то время это наскучит, и вы можете опять вернуться туда, откуда пришли. А если вы себе выберете цель, допустим, там кто-то художником, например, решил стать, кто-то еще что-то, да их много, кто-то в рыбалке там увлекся, еще, и просто надо просто упрямо идти этой целью, и это. Потом у вас просто не будет этих мыслей в голову приходить, где-то там сесть, накатить там стакан, другое, это самое. И потом вы просто будете убежденными трезвенниками. Понятен. Прокомментируйте еще вещь такую. Вот самый поколение, которое, да, к алкоголю, к табаку привыкает очень быстро, это подростки. Вот среди людей вот этого движения есть такая практика, допустим, прийти в школу, близлежащую, и договориться, допустим, ну, не с первого класса, а со средними или более старшими классами, да, чтобы там, ну, раз в месяц или раз в четверть прийти, собрать их там где-то в актовом зале и провести хорошую лекцию о вреде алкоголя. Потому что вот это самая такая переслойка, понимаете, когда идет вот половое созревание и так далее, люди легко программируются на алкоголь, на табак и на другие наркотические средства, с которых их очень много. Это была бы, наверное, очень большая работа там, где вы все живете, да, по месту, взять, допустим, какую-нибудь школу или какое-то учебное заведение и договориться с директором, представить, что вот мы вот тут такое это и боремся за трезвую Россию. Мне кажется, на любом уровне правительственных, административных и так далее вас поддержат. И это была большая, огромная работа практически. Ну, несколько лет назад нас как-то охотно принимали, и я сам не один раз ходил в школу. И мне на поляну сюда приходили, это, да, три раза ко мне приходили, просто учитель приходил со своими учениками. Я им тут рассказывал все. Ну, в последнее время, мне кажется, какой-то интерес к нам пропал. Сейчас школы огородили заборами, и неизвестно, что там это за этими стенами творится. Если раньше хотя бы на территорию школы можно было зайти, сейчас и на территорию школы не зайдешь. Ну, я думаю, что, наверное, это надо снова повторить. А даже вот эти плоды, которые они, когда я ходил в школу, они тоже давали свои результаты. Вот буквально недавно подходит парень молодой, вы, говорит, меня, наверное, не помните, я, говорит, вас помню, говорит, мы к вам приходили, говорит, с классом, говорит, вы нам лекцию прочитали, там, с гирями выступали, я им показывал там. Говорит, а я же, говорит, это все запомнил, говорит, я так и не начинал употреблять. Парень подошел, девушка, все такое, молодой, приятный парень. И, конечно, вот эти, когда видишь вот такие результаты, это просто как бы, ну, даже рад, что не зря вот это все, то, что мы затеяли, оно как бы осуществляется в жизнь. Конечно, оно недостаточно, как мы хотели бы, но все-таки это результаты какие-то есть. Хорошо, а вот еще раз, ведь вопрос очень обширный. Если преподавать систему Шичко, она будет платной для трудных людей, которые вообще уже опустились, или это будет все-таки платно? Как это все дело сделать? Ну, для меня главная плата, это когда я вижу, что человек ушел от этого, что он образовал семью, там это самое. По-моему, для меня вот это главная награда. А так вот, ну, я как такового не планирую там каких-то коммерческих вот этих. Мы все-таки планируем тут дом построить и там сделать какой-то кабинет. И я думаю, что я буду там работать и чью-то душу спасу от этого. И как бы мне, ну, если человек считает нужно, ну, пусть считает. Если нет, то я тоже. Для меня главная награда – это когда человек вышел из этого состояния, живет нормальной, трезвой жизнью. Для меня вот это высшая награда. Замечательно. Что вы ждете вот после завтрашнего мероприятия? Как будут развиваться события у этого движения? В 11 часов открытия, потом у нас тут ожидается лекция, там три лектора у нас будут. Это вот это Кирилл Латенков, он как раз по методу Шичко работает, потом Валерий Иванович Мелехин будет свою лекцию читать, историю тренерского движения. И потом еще, по-моему, лекцию о любви, что ли, там какую-то это. Потом у нас вечером уже будут это всякие спортивные тут мероприятия. Потом для детей будет это мастер-класс. Женщина одна будет проводить мастер-класс для детей. А потом уже к вечеру у нас будет концерт «Алло, мы ищем таланты». И там каждый желающий, кто хочет там спеть или там сплясать, или там стихотворение рассказать, просто должен подойти к человеку ответственному, у нас есть это, записаться и это. А потом уже снова у нас, ночь когда наступит, у нас снова уже песни у костра. Ну, ждем, конечно, в первую очередь, чтобы люди ушли отсюда радостными, веселыми, счастливыми. Вот благодарю вас за такое короткое интервью. Да. Завтра мы возьмем у Мелехина интервью. Если мы посчитаем, что недостаточно, мы сегодня послушаем, может быть, какие-то дополнительные вопросы еще раз к вам зададим. Так что вам успеха и радости. Хорошо, благодарю. И здоровья для всех, чтобы все улыбались, посмотреть, кто там еще приходит, подходит. Угу. Вот. Благодарю вас. Да. До свидания.